Дублин, 999 год, Гормлад. Я сидела на кровати и наряжалась перед свадебной церемонией. Все рабы уже разбежались. Они предпочли убраться из города раньше, чем Бриан и его обещание свободной жизни. Некоторые удрали на юг, прихватив остатки золота и серебра, которые не прибрали к рукам монстерские воины. Остальные стащили лодки и устремились к английским берегам. Им стоило поторопиться. Надвигалась очередная буря, которая могла отправить их на морское дно. Хорошо бы так и вышло. Свадьба короля Дублина и принцессы из Манстера заслуживала грандиозного пира. Но чтобы все это приготовить, испечь, подать и разлить, требовались рабы. Король Бриан согласился поделиться украденным вином, но без еды и музыки церемония обещала стать унылым событием. Все это не имеет значения. Ситрик снова сидит на дублинском троне. Вот что действительно важно. Король Бриан согласился выдать Слойны за моего сына и пообещал оставить Ситрика королем. Да и как он мог поступить иначе? Как я и рассчитывала, моя дружба с Олафом и Ярлом Оркни его напугала. В кои-то веки ко мне хоть кто-то прислушался. Оказалось, что Бриан Бору отнюдь не глуп. Я нацепила сережки и пристегнула к платью фибулу. Больше у меня не осталось украшений, если не считать колец, которые я носила в тот час, когда воины Манстера ворвались в Дублин. Я любовалась сиянием драгоценностей в скудном солнечном свете, проникающем через приоткрытую дверь. «У меня для тебя кое-что есть». В мой дом вошел Малморда с небольшим мешочком в руках. Брат бросил его на шерстяное одеяло, и завязки распустились. «Мои украшения, да еще и самые ценные!» Я невольно улыбнулась при мысли, что Бриан и его воины не сумели наложить свои грязные лапы на все, чем я владела. «Теперь-то я покажу этим манстерским варварам, что такое настоящая утонченность!» Брат присел на кровать и пожал плечами. «Не знаю, что и сказать. Я по дороге заглянул в чертоги, и эта Слойна дива как хороша собой. Такая миловидная и невинная. Боюсь, сестренка сегодня она тебя превзойдет». «В украденном платье и украденных украшениях?» «В платье и украшениях, завоеванных ее отцом в честном бою». Я погладила кольца и браслеты, которые вновь вернулись ко мне, и решила не обращать внимания на колкости брата. Поражение при Гленмаме и его вина. Я гадала, как у него вообще хватает духу оставаться здесь. Король Бриан отобрал у него власть над Лэнстером и собирался передать ее сыну Донахи. Даже для меня стало невыносимым позором слышать, как король другой провинции заставляет Малморду повиноваться. Подчинятся ли такому вождю его собственные воины? Впрочем, Малморда всегда был слабаком. Вот и сейчас он осыпал меня оскорблениями лишь потому, что дразнить кого-то другого у него не хватало смелости. «А ведь я оказалась права», — заметила я с усмешкой. «Насчет чего?» «Я же говорила, что Ситрик никогда не выдаст меня за Мурху без моего согласия». Малморда молча сидел рядом. «Сын меня любит». «Это точно». Я подивилась его спокойствию. Обычно подобные издевки вызывали у брата приступы гнева. Когда я повернулась к Малморде, он встретил мой взгляд, храня безмятежность летнего утра. «Готово?» — спросил он, поднимаясь на ноги. «Церемония вот-вот начнется». «Невеста всегда немного запаздывает», — отмахнулась я, но тем не менее поспешила надеть последние кольца, вызволенные Малмордой. «Запаздывает, но все-таки приходит». Я встала и взяла его под руку. «Что же, пожалуй, мне действительно стоит прийти на пир раньше Слойны. Если принцесса и впрямь настолько красива, как уверял брат, лучше не давать злым языкам повода сравнивать нас, появляясь в тронном зале одновременно с ней. Я знала, что и Ситрик хочет снова меня увидеть. Из-за постыдного поражения при Гленмаме он так и не показывался мне на глаза после возвращения в Дублин. Он всегда был гордым мальчиком, и я позволила ему побыть одному. Сегодня он наверняка забудет о горечи той неудачи и захочет, чтобы я увидела, как он женится на принцессе. Ему будет приятно показать мне, что он по-прежнему оставался королем». Малморда открыл дверь с такой силой, что затряслись петли. Куда это он так торопится? Неужели эта Слойна такая красивая, что он хочет поскорее увидеть ее вновь? «Вот уж не думала, что ты станешь так спешить в христианскую церковь, братец. Или тебе жизнь не мила без свадебных церемоний?» — улыбнулась я. «Да, наверное, дело в этом. Сколько ты их там уже сыграл? 5? 6? Я-то думала, тебя влечет к молоденьким девицам, а оказывается, тебе подавая святош с набожными физиономиями, которые щурятся на тебя с алтаря». «Это верно. Куда же я без набожных физиономий?» Когда мы добрались до рынка, он ускорил шаг. «А уж теперь-то в Дублине им не будет числа. Сначала новый монастырь на Оке Эрин, а теперь и вот это». Он указал на деревянную церковь, наскоро возведенная на краю площади. «Церковь Христа», как назвал ее Ситрик. Когда ее достроят как положено, она станет настоящим шедевром. Возведение христианской церкви было одним из условий Бриана, когда он разрешил Ситрику остаться на дублинском троне и жениться на Слойне. «Жить в Дублине становится опасно, Гормлад. А тебе опасно возвращаться в Ленстер после того, как ты надругался над Донахой». «Какие странные вещи ты говоришь королю Ленстера. Кто же меня тронет в собственных владениях?» Я замерла на месте. «Король Бриан признал твое право на престол? Когда?» Повернувшись, Малморда крепко схватил меня за запястье. «Когда я согласился выдать тебя за него замуж?» «Нет, ты лжешь. Ты выйдешь за короля Бриана, а я поклянусь ему в верности, как король Ленстера. Все уже решено». Я покачала головой. У меня во рту пересохло, а сердце заколотилось, как бешеное. Ситрик на это не согласится. «О, нет, он уже согласился. Мы обо всем договорились. Король куда более завидный жених, чем принц, не находишь?» Я содрогнулась, вспомнив толстые пальцы Амлафа, скользящие по моему животу. Иногда короли омерзительнее многих других. Я отчаянно попыталась вырвать руки из схватки Малморды. «Нет, не стану, ни за что!» «Успокойся и выслушай меня, Гормлад». Брат схватил меня за волосы и притянул к себе так плотно, что я почувствовала его дыхание на коже. «Тебе не придется долго оставаться замужем. Выведай местоположение крепости потомков, и ты свободна». Я стиснула зубы. «Это невозможно. Братья нашей матери тщетно искали ее долгие годы». «Теперь возможно все. Помни о том, что удалось подслушать матери. Снаружи крепость выглядит как невзрачный полуразрушенный монастырь, потому что чары потомков скрывают ее истинные размеры от любопытных глаз. Мы знаем, что она находится где-то на берегу». «Отпусти меня!» «Чтобы ты сбежала? Дай мне 2 года. Потом попросишь у Бриана развод, и я приеду, чтобы отвезти тебя в женский монастырь». Пальцы Малморды грубо вцепились в мои кудри. «Но вместо этого я куплю тебе место на корабле, который ты выберешь сама. Я дам тебе золото, серебра, и ты наконец-то сможешь начать новую жизнь, о которой так давно мечтала». «Да как он смеет просить о таком? Я столько для него сделала, а ему все мало. У тебя что, нет разведчиков? Зачем тебе я?» «В Манстере обитает недоверчивый народ. С чужаками они не общаются, но ты станешь их новой королевой. Самой знаменитой королевой Ирландии. С тобой они охотно поговорят». Призвав на помощь всю свою силу, я вывернулась из схватки брата и оттолкнула его. «Нет». «Ну же, Гормлад, ты должна это сделать. Ты всегда помогала Ситрику. И посмотри, к чему это привело. Он без малейших раздумий отдал тебя Бриану. Тебя могу спасти только я, твой брат, твой сородич. Дай мне 2 года». Он шагнул ближе, глядя на меня широко открытыми глазами, полными отчаяния. «Прошу тебя, Всего 2 года. Если мы не сумеем найти эту крепость, мне тоже будет незачем здесь оставаться». «Тогда почему бы не уплыть вместе? Да, ты хочешь стереть крепость потомков с лица земли и стать верховным королем. Но ведь это мечта нашей матери. Забудь о ней. Потомки не знают, что мы живы. Если мы уплывем отсюда, они никогда не найдут нас». Малморда поджал губы. «Ирландия — наш дом. Кто они такие, чтобы выгонять нас отсюда?» «Малморда, они победили задолго до нашего рождения. Нас осталось только 2, а их — 100 000. Я перебью их всех до единого и займу верховный трон Ирландии, принадлежащий мне по праву. Мы — потомки богов, а ирландский народ — дети обычных смертных». Он взмахнул рукой, обводя королевские чертоги, городские стены и земли за пределами Дублина. «Все это должно принадлежать нам. Но я не добьюсь успеха без твоей помощи». Отчаяние в его глазах сменилось суровым и ожесточенным выражением, и он вдруг настолько напомнил нашу мать, что я невольно отвернулась. Мой взгляд упал на лодки, оставшиеся в Лонгфорте. Сама я не уплыву на них далеко, а все рабы, которых можно было подкупить, уже покинули город. Мои планы бегства внезапно показались ничтожными. «Выходи замуж, рожай, прячься», — всю жизнь твердила мать. Но какой во всем этом смысл, если меня поджидает подобная развязка? Меня предал собственный сын, отвернулся, несмотря на всю мою любовь. Я вспоминала, какими глазами Ситрик смотрел на меня в детстве, словно кроме меня вокруг нет ни единой живой души. Значит, все это было впустую. Малморда прав. Когда все кончится, останемся только мы с ним. Если ему не удастся добиться успеха, нам придется скитаться по всему свету, вновь и вновь начиная с жизни с самого начала, невзирая на вечную молодость. Когда мать встретила моего отца, она была обычной рабыней. Не положи он на нее глаз, я могла бы сейчас сидеть в одной из тех лодок, что несли беглых рабов Дублина к английским берегам. А может, я бы уже давно пошла ко дну. А уж там волшебный огонь не спасет. Мое сердце по-прежнему колотилось, а подбородок и губы дрожали из-за отчаянных попыток сдержать слезы. Я не желала показывать Ситрику и Малморде, сколько боли они мне причинили. Пусть брат сейчас не сводит с меня глаз, все его мысли по-прежнему посвящены лишь собственному честолюбию. Ему все равно, кричу я или рыдаю, лишь бы выполнила его просьбу. «Мать всегда в тебя верила. Но чего ты добился?» — насмешливо спросила я. «Ты не одолел Донаху в честном бою. Даже не сумел отравить Мурху. Будь она здесь, она бы тебя устыдилась. Лучше бы она доверилась мне. Мне». Малморда побагровел. «Ох уж эти красивые слова, сестрица. Ох уж твои хитроумные замыслы. И все же не забывай, что ты женщина, поэтому можешь не думать о последствиях». «Скажи на милость», прошипела я. «Ты же сам выдаешь меня за...» «Гормлет, выходить замуж за короля — это не последствия. Любая нормальная женщина сочтет это благословением. Смерть — вот последствия, о котором я говорю, и мне нужно избегать его любой ценой. Если я умру, все закончится». Он в 2 шага подошел ко мне и схватил за плечи. «Спрашиваю в последний раз, ты со мной или нет?» Породив на ладонях волшебный огонь, я сжала запястья брата. Он покраснел, силясь не закричать. «Я с тобой», — ответила я. «Только не забывай, кто я такая и какому роду принадлежу». Я разжала хватку, выпрямила спину и протянула ему руку. Малморда осторожно потянул за шелковые рукава туники, чтобы скрыть ожоги на запястьях. Впрочем, теперь он получил то, чего желал, и его гнев утих. Ожоги не причиняли ему столько боли, сколько причинили бы смертному, а шрамы на его коже не задерживались. Незначительное неудобство. Глубоко вздохнув, он взял меня за руку и повел в церковь. «Двойная свадьба. Ну и денек». «Два короля женятся одновременно», — нахмурилась я. «Кому это пришло в голову?» «Бриан хочет покинуть Дублин сразу после церемонии. Мурха по-прежнему очень слаб», — зло пояснил он. «Должно быть, ты купил яд у какого-то шарлатана». Малморда кивнул. «Говорят, ему стало плохо, но жизни ничто не угрожало. Зельевар просчитался». Он постучал пальцами по внутреннему карману плаща и извлек оттуда флакон, который уже показывал мне после битвы. Сосуд из франкского стекла блестел на солнце. Внутри еще оставалось немного яда. «Выбросил бы». «Нет». Малморда сжал флакон в кулаке. «Он послужит напоминанием, что доверять нельзя никому». «Хороший урок для нас обоих». Малморда фыркнул и сунул сосуд в карман. «Поговорим о более приятных вещах. Сегодня ты настоящая красавица. Даже с Лойной до тебя далеко». Он указал на собравшуюся возле церкви толпу, и я заметила там и хмурого короля Шахнала. «Гляди, как он бесится от зависти». Я закатила глаза. До Шахнала мне не было никакого дела. Своими комплиментами Малморда пытался поднять мне настроение, но сегодня они ничем не могли помочь. Мы уже почти подошли к церкви, где ждали сын, который меня предал, и новый муж, которого я не желаю. Меня целиком поглощала ненависть. Бескрайнее море ненависти. Церемонии венчания всегда казались мне на редкость унылыми. Веселые языческие ритуалы хотя бы быстро заканчивались, а вот христианские свадьбы неизменно получались долгими и занудными. Я стояла, опустив голову и скрывая скуку за маской набожности. Мне стало интересно лишь, когда отец Маркан завел речь о выкупе за невесту. «Что же мне подарит великий король Манстера Илеа Мога? Сколько же я стою?» Бриан повернулся к Мурхе, и сын передал ему золотое ожерелье, которое раньше носила Фригга. Как выяснилось, стою я не так уж и дорого. Я приняла дар, изо всех сил стараясь не выказать раздражения. Выкуп второсортный, но, с другой стороны, я ведь становлюсь третьей женой Бриана, а он — моим вторым мужем. Дальше настала очередь Слойны. Я насмешливо наблюдала, сколько щедрых даров Ситрик преподнес новой невесте. Ожерелья, кольца, фибулы из золота, серебра и гагата. Он даже отдал ей мои сережки с золотыми шарами. Что же, вполне справедливо, что ей достались подарки получше. Выкупая юную невесту вроде Слойны, мужчина получает ее девственность, он платит за право лишить ее чести и сделать менее ценной в глазах других мужчин. Меня-то обесчестили давным-давно. Я улыбнулась Бриану, показывая, что дар пришелся мне по душе, и позволила застегнуть ожерелье на моей шее. Вот и все. Мы поженились. Почти. Отец Маркан прочел последнюю молитву и повел молодожена в покои, расположенные в задней части королевских чертогов. Он помпезно благословил нас с Брианом, и мы зашли в спальню верховного короля. Так уж вышло, именно ее я некогда делила с Амлофом. Дверь медленно закрылась за нашими спинами. Бриан подошел к столу и налил нам вина. Радуясь, что церемония наконец-то закончилась, я сняла плащ и села на кровать. Когда я жила в Нортумбрии, лорд Вальтеуф рассказывал, что лордам Уэссекса дозволяется присутствовать на первой брачной ночи короля и королевы. Тогда меня это рассмешило до слез, но сейчас я только радовалась, что наши гости предпочли пить вино в тронном зале. Бриан снимал себе одежду, не говоря ни слова. Он был моложе, чем Мамлов в день нашей свадьбы, по-прежнему силен и по-своему даже не дурен собой. Впрочем, влечения к нему я не испытывала. Его волосы давно поседели, а кожа на руках загрубела и покрылась мозолями. Я поймала себя на мысли, что предпочла бы выйти за Мурху. И зачем только брат настоял на замужестве за Брианом? Мурха по-прежнему полон жизни и надежды. Я бы с большим удовольствием испортила такого мужчину, как он. Внезапно я представила, как плачу за него выкуп в церкви, и с трудом подавила смешок. Сейчас смеяться не стоит. Слишком уж холоден взгляд Бриана. Этот мужчина и сам слишком холоден, чтобы я могла его испортить. К тому же, в отличие от Амлафа, он меня не желает. Как же мне стоит себя вести? Амлафу нравились громкие женщины. Одна рабыня в его постели стонала, как банши. Другая выла волком. Когда он после выходил в тронный зал, воины приветствовали его одобрительными возгласами. «Королю уже минуло 70 лет, а женщины все еще любят его!» — кричал Глуниарн. «Послушайте, они хотят еще!» «Еще?» — бормотала я себе под нос. «Разве что еще золото!» «Ирландские мужчины совсем другие. Они ждут, что мы станем равняться на Эмир, жену легендарного воина Кухулина. У нее было 6 добродетелей. Вышивка, мудрость, непорочность, красота, красивое пение и нежная речь. Как же нежно должна звучать речь, чтобы не предпочесть женщину, которая сидит и помалкивает. Однажды отец сказал это моей матери, когда она накричала на него за извечное пьянство. Мне часто казалось, что она жила бы куда счастливее, слушаясь его или хотя бы изображая кротость. Бриан залез в кровать, и я позволила ему забраться на меня. Я вняла совету отца и не издавала ни звука. Все это было давно мне знакомо. Я неподвижно лежала, ничем не помогая и не мешая ему. Выходя за Амлафа, я воображала, что самая страшная часть замужества — прикосновение мужчины. Однако быстро осознала, что испытания на мою долю будут выпадать не только по ночам. Мне приходилось приглядывать за его младшими дочерьми, устраивать пиры, держать рабов в ежовых рукавицах. Всегда быть там, где на меня могли глазеть сам король или его воины. Я быстро поняла, что меня привезли в Дублин в качестве украшения. Я стала еще одним прекрасным трофеем Амлафа. Украшения не имеют ни желаний, ни права голоса. И он ждал того же самого от меня. Станет ли Бриан таким же мужем? Я полагала, что да. Впрочем, нужно подождать всего 2 года. 2 года, и я сбегу, обрету свободу. Он вошел в меня без лишней грубости, но не утруждая себя и нежностью. Отчего-то так оказалось легче. Холодные голубые глаза смотрели не то на подушку, не то на мои кудри. Глядя на его радужки, я невольно подумала о другом голубоглазом воине, столь же холодным, что и Бриан. Его кожу усеивали татуировки драконов, а его мысли занимали лишь месть и честолюбие. Он нарушил клятву, оставил Дублин без защиты и бросил меня одну. Я не вспоминала о нем с тех самых пор, как он покинул нашу гавань, а теперь не могла перестать о нем думать и мечтать, чтобы на мне в эту минуту оказался он, а не Бриан. Я отвернулась и полностью отдалась образу Олафа, который в 7-м поту чинит свой корабль. Хранить молчание стало куда сложнее. «Готово, Гормлот!» Малмурда прислонился к косяку и сдержанно улыбнулся мне. «Фрига сказала, что закончила собирать твои вещи». Я не двинулась с места. Я прекрасно знала, что она уже закончила. Фрига быстро побросала мои вещи в сумку и разве что сощурилась при виде знакомого золотого ожерелья, когда складывала украшения. Я и без брата понимала, что на площади меня ждут воины Манстера. Верный слову, Бриан и не собирался задерживаться на свадебных торжествах. Зимой солнце светит недолго, а путь до Манстера не близкий. Чтобы стать верховным королем, тебе сначала придется убить Бриана, верно? Малморда кивнул. И Шехнала тоже. Вот и славно. Я ненавидела обоих. Шехнала за высокомерие, Бриана за ханжество. Оба считали меня всего лишь трофеем. Пусть им будет больно. Брат рассмеялся. Я заглянул, чтобы поднять тебе настроение, и, кажется, мне это удалось. Он присел на кровать и потащил меня за собой. Пусть эта ненависть теплится внутри тебя. Пусть они тебя полюбят. Пусть расскажут тебе все. Обещаю, что однажды я причиню им настоящие страдания. Он раскрыл ладонь, и по его коже быстро пробежал танцующий огонек. Я кивнула и поднялась. Бессмысленно оттягивать расставание с Дублином. Мы с Малмордой вышли на улицу, где ждали воины Манстера. Их повозки прогибались под нашими мехами, мечами и драгоценностями. Они неплохо поживились за наш счет. На площади стоял и Шехнал. Поскольку он явился только под конец сражения, ему не досталось никакой добычи. Увидев его, я чуть не засмеялась. Теперь-то он понял, насколько просчитался. Шехнал вел себя слишком нетерпеливо, слишком нерешительно, слишком поспешно. И ему это дорого обошлось. На церемонии обмена клятвами верховные короли Леа Куин и Леа Мога были равны. Теперь же один из них получил преимущество, которое только росло с каждым днем. Ситрик ждал в первом ряду вместе с моим новым мужем и его сыновьями. Уродливая лекарша с обожженной кожей и обезображенными руками тоже стояла рядом. Я надеялась, что она не заговорит со мной на пути в Манстер, потому что я содрогалась от отвращения всякий раз, когда смотрела на нее. «Готова, жена моя?» — спросил король Бриан, когда я подошла. Он взял мою руку и чуть коснулся ее губами. «Да, Бриан». Улыбнувшись ему, я повернулась к его дочери, новой жене Ситрика. «До встречи, Слойне. Приглядывай за моим сыном». Мельком улыбнувшись мне, она опустила взгляд и нахмурилась. Ситрик неловко топтался рядом. Я заметила, что он попытался взять Слойне за руку, но принцесса тут же ее отдернула. Что же, ему предстоит повзрослеть и выяснить, что укрощать принцессу далеко не то же самое, что покупать шлюху. Судя по бойкому нраву этой девицы, она не собиралась сдаваться мужу без боя. Сыну предстояло как-нибудь справиться с ней без меня. Напоследок я повернулась к Ситрику и взглянула в его глаза. «Прощай, любовь моя». У него хватило совести покраснеть. «Я обязательно скоро навещу тебя, мама», — пообещал он, поцеловав меня в щеку. «Как это мило», — улыбнулась я. Он протянул руку. «Позволь помочь тебе сесть на лошадь». Я взяла его под руку, и мы неспешно направились к моей кобыле, играя привычные для всех собравшихся зевак роли. «Прости, мама», — прошептал Ситрик мне на ухо. «Я ничего не мог поделать». Я попытался вызвать на подмогу улотцев, но они не пожелали сражаться за меня. Чтобы удержать Дублин, пришлось помочь Малморде сохранить за собой Лэнстерский трон. Взамен Бриан потребовал тебя. Да, брат мне уже рассказал. Прошу, мама, не злись на меня. Как я могу на тебя злиться? Спросила я и дотронулась до золотого обруча Амлафа, висящего на запястье Ситрика. «Я помню день, когда ты отдала его мне», — сказал он, широко улыбаясь, великодушно, по-королевски. Теперь он играл именно эту роль. А великодушные короли могут позволить себе проявить доброту к отвергнутым матерям. «Да, я тоже помню. Ты так радовался этому обручу». «Я всегда чувствовал себя намного сильнее, когда вспоминал, что его передал мне отец». Забравшись на лошадь, я в последний раз посмотрела сыну в глаза. «Вовсе нет. Я сняла обруч с Амлафа, когда он уже помер. Знаешь, на смертном одре он о тебе даже не вспоминал». Ударив лошадь лодыжками, я направила ее вперед. Вскоре я поравнялась с отцом Марканом, который задумчиво любовался морем из седла. «Можно ли сегодня поехать с вами, отец Маркан?» Он озадаченно взглянул на меня. Я бы хотела с вами поговорить». «О чем же?» «А что есть сущее?» — напыщенно произнесла я. «О Боге?» — он заметно расслабился. «О чем же вы хотите спросить?» «У меня много вопросов, святой отец. Вы, наверное, знаете, что во время жизни в Дублине я отступила от истинной веры. Мне бы хотелось поговорить о ней, пока мы едем в Манстер». Я опустила взгляд. «Быть может, с вами, если вы, конечно, не найдете это утомительным». «О, нет, ничего подобного», — оживился епископ. «Разговоры о Господе не способны меня утомить». Выдавив из себя самую целомудренную улыбку, на которую я только была способна, я остановила лошадь рядом с епископом. Все ждали только меня. Новый муж отдал приказ, и манстерское войско направилось домой. Толпа провожала нас и махала руками, но слез никто не проливал. Прощание с королевой не заслуживало рыданий. Как же странно, что это настолько меня опечалило. Впервые приехав в Дублин, я месяц кряду плакала каждый день. В 13 лет пределом моих мечтаний едва ли были отвратительный муж, странные обычаи и грубое наречие местных жителей, но в какой-то момент, не помню уж когда именно, я со всем этим свыклась. Ворота отворились, за ними показались заснеженные равнины. Сказочная красота немного помогла унять боль разлуки. Пусть все вокруг дрожат и ждут весеннего солнца, но только не я. Фамуры никогда не чувствуют холода. «Говорят, раньше на этом берегу росли дикие цветы», — весело заметил отец Маркан. «Да», — моя улыбка померкла, пока Амлов не заставил расчистить берег под выпас скота. Прошлый раз я вспоминала о диких цветах, стоя на берегу реки и разговаривая с Олафом. Внезапно к моим щекам подступил жар. В тот день у реки мы не обменивались любезностями. Нет. Тогда он заявил, что однажды Ситрик предаст меня. А я не поверила. Мой зять был таким же холодным и бесчувственным, как зимний снег. Но он понимал власть и понимал людей. В 5 лет он осиротел и лишился наследных земель, а теперь правит всей Норвегией. Кто-то утверждал, что ему улыбается удача, но причина его успеха не в этом. Олаф видит людей без прикрас. «О чем же вы хотели поговорить, королева Гормлот?» Я уставилась на епископа. «Прошу прощения?» «О каком аспекте веры?» «Ах, да!» Я нарочито медленно похлопала ресницами и подъехала поближе. «Расскажите мне о южных церквях, отец Маркан. Отец часто восхищался их красотой».